Вася Хавина, это же ж я. Я сидел, думал, а колоточный меня позовет. И где дубина? Я привык. Я вас буду Басей звать, говорю я. Она осторожно гладит меня по голове. Как себе хочете, барышня. Вася, мой папа не позволяет, чтобы меня барышней звали. И мама тоже не позволяет. Я не барышня, я Сашенька. Шасенька, повторяет она и вдруг прижимает к себе мою голову. Шасенька. В эту минуту возвращается домой бабушка. На наши головы, Басину и мою, изливается целый ливень вопросов, на которые бабушка вовсе не требует ответа. Упреков, на которые она не ждет оправданий или извинений. И, наконец, просьб и приказаний, которые бабушка тут же берется исполнять сама. «Киценька моя!» — радуется она мне. «Ты здесь?» «Да», — начинаю я. «Я пришла, потому что папа...» «Что папа?» — пугается бабушка. «Он, сохрани бог, заболел?» «Нет, что ты, бабушка! Папа здоров, только он мне сказал, что мама...» «Боже мой!» — прибивает меня бабушка. «Что с мамой? Что ты меня мучаешь? Что с мамой?» Тогда я выпаливаю быстро, залпом, чтобы не дать бабушке перебить меня. «У мамы болит горло, называется ангина, она скоро поправится!» Бабушка на секунду замолкает. В глазах у нее какая-то мысль, которую она со мной не делится. Но тут же она обращается к Басе по-еврейски. «А что с самоваром? Он стоит себе в углу, как городовой, а людям пора чай пить!» Но самовар не стоит в углу, как городовой. Он работает, он вот-вот закипит. Бабушка в своей хлопотливости делает сразу 100 дел. Она развязывает ленты своей шляпки, влезает на табуретку, достает из буфета варенье и свежеиспеченный пирог страудель, приносит из кладовки печенье, пряники. Блюдца, чашки, ложечки – все вертится в бабушкиных руках, как у фокусника. Быстро, ловко, точно. «Такая гостья! Такая гостья!» – не перестает ахать бабушка. «Сколько у меня внучек! У меня только одна внучка!» И вдруг бабушка застывает на месте. В глазах ее ужас, как если бы она увидела, что ее одна внучка лежит зарезанная. «Ой!» – хлопает себя бабушка по лбу. «Обедать!» «Бабушка, нет!» «Ну, конечно, нет! Она сегодня не обедала! Сейчас я дам тебе все, все! Минуточку!» Я кричу оглушительно на весь дом, чтоб перекричать бабушку. «Нет, я не буду обедать! Я обедала дома!» «Так что же ты молчишь?» — укоризненно говорит бабушка. «Я же не знаю, или ты обедала, или ты не обедала!» Я смотрю на бабушку. Я даже немножко посмеиваюсь в душе над тем, что она не дает никому договорить, перебивает на полуслове. И вспоминаю один случай, после которого все в семье стали подразнивать бабушку шутливым вопросом. «Так кушетку сломали пополам?» Случай это вот какой. В нашем городе есть зубной врач, самый лучший из всех, доктор Пальчик. На одной лестнице с его квартирой, только этажом выше, помещается фотографическое ателье Хановича. Доктор Пальчик очень мягкий, на редкость спокойный и немногословный человек. Его, кажется, ничем не удивишь. Когда однажды в его квартире внезапно обрушился потолок, самого доктора и его домашних, к счастью, не было дома, то в городке, где очень любили и уважали доктора Пальчика,